Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение второй книги Паралипоменон, вы припоминаете, что на прошлой неделе мы рассмотрели строение храма, как об этом говорится в начальных главах этой книги. Эта постройка длилась 7 лет, при громадном числе участников, приготовлявших камни для здания. Кроме того, принадлежности для поклонения в храме являлись орнаментальными и требовали больших способностей мастеров, чтобы сделать их согласно образцов скинии. Если еще раз мы вспомним о том, что технических усовершенствований наших дней тогда не было, то тем более искусство, проявленное в этом отношении, было удивительным. Посвящение храма было весьма торжественное и вдохновляющее участников. Радость царя, священников и народа была проявлена со всей очевидностью. Изумляющее и торжественное явление славы Господней наполнило храм до такой степени, что священники не дерзали войти во святилище. Вторая книга Паралипоменон, 5 глава с 13 по 14 стих, передает краткие, но точные детали. «И восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Молитву Соломона в этом торжественный и волнующий сердца момент следует читать с особым вниманием. Он сознавал, что может случиться отступление и грех в жизни народа. Он признал святость и справедливость Божию, которая требовала обличения, исправления и наказания в таких случаях. Но он также признавал милосердие Божие, когда молился. «Если народ твой помолится и исповедует имя твое, то услышь на небесах и прости согрешения их». В молитве своей Соломон вспомнил почти все возможности и случаи, когда в народной жизни может создаться положение, достойное наказания Божие. Торжества начались принесением жертв и песнопениями, а также ими закончились. После 7 дней празднования мы читаем, что Соломон благословил народ, и народ радостно отправился домой, сознавая доброту Божию, явленную им. Соломон исполнил самое великое поручение Божие, построил храм его. Второй раз явился ему Господь в видении. И так мы обращаемся к второй части жизни Соломона, которая начинается второй книгой Паралипоменон, 7 главой, 12 стихом. Замечательный подход Господа к Соломону в его переживаниях. Заметьте его две стороны. Первое. Господь услышал молитву Соломона, которую он вознес во время посвящения храма. Он принял ее сущность. Если грех будет совершен, последует наказание. Но по исповедании он воистину простит грех. Он будет смотреть на храм с любовью и с удовольствием. Второе. Господь нежно повторил, что с верностью своей святости условия, которые должны быть выполнены для исполнения божественных обещаний в отношении царства и его благосостояния. 7 глава 17 по 18 стих. Он наполнил предупреждение о суде. Если царь или народ проявит непослушание и не будут ходить путями его. 7 глава с 19 по 20 стих. Сказал Господь и о удивлении видящих эти наказания. Заметьте 21 стих. «И о храме сем высоком всякий прохожий мимо него ужаснется и скажет, за что поступил так Господь землею сею и с храмом сим? Ответ дадут чужестранцы. За то, что они оставили Господа, Бога отцов своих. Поэтому Соломон и народ позже не имели извинения, когда они отступили и не жили во свете величия и славы дня посвящения храма. Мы можем вполне справедливо сказать, как скоро они забыли все то, что Господь сказал им. Мы могли бы осудить Соломона за его неразумие и неверность в связи с тем, что он говорил раньше и исповедовал принадлежность Господу. Но поступив так, мы осудили бы самих себя. Не нарушали ли мы свои обещания Богу? Будем честными собою, Мы обещали служить Господу верно, но позже нарушили это обещание. Помните Петра Симона, как он горячо заявлял, что никогда не отречется от Господа Христа? Но немного спустя он сделал как раз то, что обещал не сделать, откликаясь от него с клятвою. Обещание Господу является чудным актом, и они приятны Господу, но мы должны помнить весьма серьезные ответственности, которые в них включаются. С 8 по 9 главу говорят вкратце об остальной жизни Соломона. Слова 8 главы 11 стиха являются интересными и проливающими свет на его поступки. Соломон любил иностранных женщин, и дочь фараона вошла в жизнь народа. Но он сказал: «Не должна жить у меня женщина в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он». Так как вошел в него ковчег Господин, он знал, что такие союзы не были от Господа. 9 глава передает о посвящении Иерусалима царицей Савской, о ее изумлении и восхищении царством Соломона. Богатство было всюду. Автор книги Паралипоменон заканчивает историю Соломона описанием его богатства. Нет упоминания о его духовном падении. Снова это важное заявление. Задачей автора было рассказать о храме со стороны священнической. Но он был построен по желанию сердца Давида, а также, что люди получили благословение от Господа. В 9 главе с 22 по 23 стих мы читаем: «И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью, которую Бог вложил в сердце его». Теперь мы обратимся к второй части этой книги. Она передает о царях, которые царствовали после Соломона, об их поступках, добрых для народа или злых. Начинается эта часть 10 главой и заканчивается 36-й. Вступление в этот период очень поучительно и интересно. Слова и величие царствования Соломона не оказалось без благотворного влияния. Несомненно, что Соломон был автократом, и народ чувствовал до некоторой степени его притеснение. Со смерти его они обратили внимание на некоторые стороны этого притеснения, которые принесли пред ним. Вероятно, мужчины и женщины были принуждены исполнять службу для царя. Налоги были также высокие. И вот пришло облегчение или надежда на него в неспокойном народе. Обратите внимание на слова второй книги Паралипоменон, 10 главы 4 стиха. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». Мы читаем в предшествующих главах книги Паралипоменон о некоторых чувствах сердца Соломона служить Господу. Его добродетель была видна, и мудрость проявлялась. Но в отношении к народу он проявил крайне жестокие требования, чтобы возвеличить царство Израиля. В его дни народ терпел это. Но после смерти его послышались крики мольбы об облегчении. Что же случилось? Раваам отверг совет старцев, советников, и грубо ответил ходатаям об облегчении. «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его». Нельзя представить себе большего несчастья. 10 колен отделились от царства. Когда Раваам пробовал приостановить восстание, слово от Господа пришло к нему: «Не ходите и не начинайте войны с братьями своими». 11 глава, 4 стих. Но все же мы читаем дальше. «А за ними и все из колена Израиля, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа, приходили в Иерусалим, чтобы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих». 11 глава, 14 стих. Богобоязненные люди Израиля оставили 10 колен и пришли служить Господу в Иерусалиме, несмотря на то, что Раваам проявил так мало мудрости в деле управления народом. Это содействовало духовному упадку 10 колен от самого начала. И мы раньше упоминали, что ни один хороший царь не управлял Израилем, которое стало быть Северным царством. Поэтому книга «Паралипоменон» мало говорит об Израиле, но описывает внимательно линию Давида, царствующую, и два колена, которые составили Южное царство с царем Равоамом. Царственная линия Давида, представленная нам в остальных главах этой книги, открывает чередование периодов пробуждения духовного, прославляющих Бога, и времен печальных отступлений от Господа. Храм иногда был в пренебрежении, а потом приходило время его очищения и восстановления при больших усилиях. Эти главы иногда радуют сердце, когда Господь посылал благословение, а потом снова идет повесть о печальных и угнетающих дух падениях царей и народа. Когда мы изучаем историю церкви христианской, то встречаемся с подобными явлениями, связанные с храмом и с Израилем. Церковь Христова пережила много благословений, но также трагические упадки духовные запечатлены в страницах ее истории. Но Бог держит ее все еще в руке своей для грядущих благословений. Аминь.